Глава 15. Лиза. Медленно открываю глаза. В голове шумит. Снова закрываю. Лучше их совсем не открывать. Горло подкатывает тошнота. Откатывается, потому что в нем сухо так, будто его скребли наждачкой. Я со стоном переворачиваюсь на живот. Медленно вспоминаю ночной клуб «Приват», водку, Воровского. Потом мы куда-то едем в такси, потом темнота. Точно, я собиралась вызвать такси, чтобы поехать к маме. Стыдно-то как. Притащилась посреди ночи к родителям, пьяная, и ничего не помню. Наверное, Воровскому пришлось меня заносить? Или таксисту? Вряд ли Воровский поехал бы ночью со мной на такси в другой город. Нет, он был. Я точно помню, что он сидел в машине. «Мам!» Зову в пустоту. Никакого ответа. «Мама!» Снова зову. «Ну как же так? Дочь умирает с похмелья, а маме трудно отозваться. Хоть бы стакан воды принесла, что ли? Может, она ушла на базар купить гуся к новогоднему столу?» «Пап!» И его тоже нет. Ну да, они вместе отправились на базар, оставив меня отсыпаться после жуткой пьянки. Открываю глаза. Медленно поднимаю голову с подушки. «О, я все еще в своем миланском платье. Только оно безбожно измято. Как мне вообще пришла в голову идея ехать к родителям без вещей? У меня же ничего нет. Ни белья, ни колготок. Придется все покупать, чтобы продержаться новогоднюю ночь. А как же без нарядного платья? Все мамины и папины друзья притащатся в дом праздновать. Будут на меня смотреть. А я приехала с одной сумочкой, в которой кроме телефона и кредитки ничего нет. Сажусь на постели. Голова кружится жутко. Лиза. Дверь открывается. На пороге мама. «Бог мой, Лиза, зачем ты вчера так напилась? Как маленькое, честное слово. Прости, мы встретили Олега. Я перенервничала». «Ты же сопьешься, Лиза. Где это видано после каждой встречи с бывшим мужем напиваться?» Ну, началось. Как будто мне 16, а не 25. Сползаю с кровати, морщусь от головной боли и медленно иду к двери. «Дай халат и полотенце. Мне нужен душ. И зубная щетка летит мне вдогонку. От тебя водкой разит. Какой позор!» Каждое ее слово кажется громким и отдаётся болью в голове. «И что мама развыступалась? Подумаешь, водки и шампанского перебрала. Корпоративы не каждый день случаются». Забираюсь в душ и долго-долго стою. Перед Воровским неудобно. Напилась и вырубилась. Как он еще оказался галантным кавалером и отвез меня к родителям? И адрес где-то узнал. Прямо душка, а не тиран. В голове понемногу светлеет, и я начинаю ощущать странную тоску. Мне хочется, чтобы он оказался рядом. Здесь, под горячими струями. Он бы мог притянуть меня к себе спиной, покрыть поцелуями мою шею, плечи, ласкать и целовать. А потом... Я закрыла глаза и застонала. То, что было бы потом, предстало перед глазами в самых ярких красках. Низ живота опалило жаром. Да что же это такое? А вдруг он передумает и решит пригласить меня на ужин? Сегодня или завтра? Нет, не пригласит. Я же напилась. И про мужа много лишнего сболтнула. Кому нужна женщина с таким жутким прошлым? Воровскому точно не нужна. И Олег, будь он проклят. Я ничего не чувствовала к Олегу, только слепую ненависть. Он так долго пользовался моей беззащитностью, что кроме ненависти и отвращения никаких других чувств не осталось. «Лиза!» Мама долбила в дверь ванной со всей свойственной ей бесцеремонностью. «Надя сегодня свободна. Тебя записывать? С 12 можно будет прийти». Я со стоном подкатываю глаза. «Что ж так долбить в дверь? Какая Надя? У меня перед глазами все плывет до сих пор. Смотрю на свои ноги. Вот чёрт, я вчера где-то обломала мизинец, наверное, когда стреляла из пистолета. Придется идти к местному гуру маникюра и педикюра Наде, иначе Новый год со сломанным ногтем как-то нехорошо встречать». «А завтра нельзя?» – спрашиваю громко. «Нет, битком все. Только сегодня в полдень. Клиентка отказалась, у Нади есть окно». «Ладно, скажи, что я пойду». До половины двенадцатого я медленно пью чай и пытаюсь жевать приготовленный недовольно поглядывающий на меня мамой завтрак. Надо собраться и идти к Наде. Пусть снимет покрытие и починит ноготь. «Лиза, это что за колготки у тебя?» – трясёт чулками перед моим лицом мама. «В таких только на панели, разве что, прости господи. Зачем ты их купила? Да ещё и с поясом». «Ага, мама решила благородно постирать мои вещи». «Это дресс-код такой, мам. Тянусь за кефиром. Где-то я слышала, что кефир помогает облегчить похмелье. Или рассол. Ох, что ещё за дресс-код? Французские миллионеры принимают на работу помощниц в чулках. Что за извращенцы? Немедленно уволься». «Через две недели уволюсь, обещаю». Мама подчёркнуто открывает мусорное ведро и швыряет туда дорогущие чулки с поясом. «Нет, они же дорого стоят», – подскакиваю я. «Не смей это надевать, а то я отцу скажу, когда он с рынка вернётся». Мне под нос суется упаковка чёрных колготок Омса 40 ден. «Вот, это наденешь и бегом к Наде». Мама удаляется, возмущённо передёргивая плечами. «А я бегу не к Наде, а к ведру. Нет, ну где это видано, чтобы выбрасывали шёлковые чулки с поясом, да ещё за такую цену? 10 Омса можно купить». К полудню я добираюсь до салона «Ангельские пальчики». «Лиза», – машет мне мамина подруга Надя. «Ну давай скорее, ручки и ножки?» «Давайте», – обречённо машу рукой я. «Гулять так гулять. Работа часа на 3 как минимум. Может, к тому времени похмелье отпустит?» Надя убирает с ногтей благородный беж и наносит матовый бордо. Клеит украшения, сверкающие стразы на один ноготь. Выглядит маникюр по-королевски, как россыпь бриллиантов на бордовом фоне. Жаль, всё это великолепие погрязнет в тарелках с маминым оливье. «И никто не пригласит меня на ужин», протягивая Наде свою стройную ножку, с досадой думаю я. «Интересно, чем занят Воровский? Сидит в денежном хранилище с бутылкой вискаря и пересчитывает свои миллионы? Нет, он, скорее всего, в сауне с парой массажисток из разряда «все услуги включены». Зачем такому состоятельному мужчине приглашать на ужин женщину, за которой охотится муж-психопат? Сообщение от Воровского приходит внезапно. «Лиза, добрый день. Скажите, где вы сейчас?» «Приподнимаю бровь. Сердце отчаянно колотится надеждой. Потом чую подвох. Снова вы. Как будто и не было вчерашнего ты и Миш, налей мне водки». «В салоне, а что? Где салон?» «На Мирной. А вам зачем?» «Как он называется, хотя бы скажите. Вы же не думаете сюда заявиться?» «Ещё как думаю. Не смейте, мне делают педикюр. И вообще, вы отправили меня отдыхать. Возникли непредвиденные обстоятельства. Салон называется «Ангельские пальчики»?» «Да. Как закончите, я жду вас в своей машине». Я впиваюсь глазами в экран. Щёки пылают, сердце колотится. «Нет, не на романтическое свидание он хочет меня пригласить». «Совсем не на свидание. Точно что-то нужно от меня по работе. Досада саднит в сердце. Но почему я нужна ему только когда дело в работе?» Через 50 минут Надя завершает творить красоту на моих ножках. Я расплачиваюсь карточкой и посматриваю в окно. «Интересно, Воровский озверел ждать меня в машине так долго?» Надеваю шубку, королевской походкой выплываю из салона. «Не позволю ему догадаться, что я расстроена. Буду и дальше строить из себя холодную и неприступную королеву». «Чёрт, он ждёт. Синий внедорожник стоит у обочины дорожки из побитого асфальта. Да, в моём родном городке не выкладывают плиткой тротуары. И таких дорогих машин, как у Воровского, раз-два и обчёлся». Он оживляется, нетерпеливо открывает мне дверь. Сегодня он сам за рулём, водителя нет, улыбается. «Лиза, привет. Неожиданно вас здесь встретить». Поморщившись, забираюсь в машину. В салоне пахнет миндалём и ещё чем-то терпким, пробирающим до мурашек. Как же хорошо, когда сидишь рядом с Воровским. Так, надо гнать вожделение прочь. Он здесь по работе, не из-за меня. Воровский с интересом смотрит на мои ногти. Осторожно берёт мою руку и улыбается. Красота какая. У него тёплая ладонь. Я стараюсь не смотреть ему в глаза, чтобы не выдать своих тайных желаний. Но сердце предательски колотится, по коже бегут мурашки. «Зачем вы приехали?» Разглядывая скучный серый пейзаж за окном, спрашиваю я. «Уж точно не за тем, чтобы еще раз поздравить с Новым годом». Воровский вздыхает, выпускает мою руку, мне кажется, с сожалением. «Лиза, ты подписала контракт, помнишь?» «Еще бы не помнить. Я не хочу, чтобы ты продолжала работать на Азулии. Но после заключения контракта работодатель может потребовать от тебя отработать 2 недели. Под ложечкой что-то сосет. К чему вы клоните?» «Сегодня утром секретарь Зуле связался с Анной. Вас приказано доставить в Москву». Вздрагиваю, как будто меня обожгло. «Что значит доставить в Москву?» «Таково желание Зуле. Он хочет, чтобы вы были рядом 30 и 31 числа включительно. Забронирован номер в гостинице и заказан билет на самолет». «Я не полечу, слышите? Я не вещь и не товар. Вы просили помочь вам и просто улыбаться ему. Не было никакой речи о поездке в Москву. Я не планирую сопровождать Азуле на Красную площадь и в прочие места». Воровский пытается что-то возразить, но я силой отталкиваю его от себя. В глазах слезы. «Сволочь. Продажная сволочь. Лиза». Воровский хватает меня за руку и резко притягивает к себе. «Успокойся, я полечу с тобой». Крепко прижимая меня к своей груди, произносит он. Я пытаюсь вырваться, бью его по плечам и чувствую, что слезы вот-вот хлынут из глаз. «Лиза, успокойся. Никто не считает тебя товаром или вещью». Продолжая силой прижимать меня к себе, он зарывается лицом в мои волосы. А я никак не могу увернуться. Его слишком много в этой машине. Его прикосновения заставляют меня страдать. Ведь они интимны и будоражат желание. На миг я расслабляюсь, и Воровский осторожно выпускает меня из объятий. Обхватив мое лицо ладонями, заглядывает в глаза. «Я полечу с тобой, Лиза», — хрипло повторяет Воровский. «Полетишь, потому что тебе нужны миллионы этого Азуле?» С отчаянием ухмыляюсь я. «Нет смысла притворяться и общаться на «вы». Нет, полечу из-за тебя. Если бы у меня был хоть один шанс разорвать тот контракт, который я заставил тебя подписать, я бы это сделал. Но контракт у Азуле, и там написано, что в случае некоторых обстоятельств личный помощник обязан сопровождать своего босса в деловых поездках. А на контракте стоит твоя подпись. Зачем я ему в Москве? Почему бы ему не отправиться во Францию до 10 января? Я не знаю, Лиза». Воровский отпускает меня и разводит руками. В его взгляде горечь. Я понимаю, что он знает. Просто притворяется, чтобы не будоражить мое воображение еще сильнее. Мы оба молчим. Я вздыхаю и таращусь в окно. По-хорошему, надо залепить пощечину и покинуть машину. Раз и навсегда. Потому что он с самого начала заставил меня подписать контракт против воли. Но если я это сделаю, мы с ним больше никогда не увидимся. Я вдруг ловлю себя на мысли, что мне очень страшно от этого никогда. Пусть Воровский и продажный трейдер, но вчера он предстал в совершенно ином свете. Я увидела в нем мужчину, сильного, уверенного в себе, галантного, способного заслонить своей спиной от опасности. Мужчину, которого я бы выбрала, если бы в 19 лет мне не задурил голову Олег. Если я сейчас хлестну Воровского по лицу и уйду, мы никогда не встретимся. Я не узнаю, сможет ли он стать тем самым мужчиной. Я медлила, нервно сжимала пальцы с красивым маникюром и смотрела в окно. Меня разрывали противоречия. Уйти, гордо подняв голову, или полететь в Москву? Воровский осторожно коснулся моей руки. Вздрогнув, я обернулась. Его взгляд пронзительный, обжигающий. «Ты — это все, что у меня есть в настоящем, Лиза. Я не позволю тебе лететь одной. Мы полетим вместе». Его губы так близко. Я сглатываю. Сердце начинает бешено стучать от волнения. Затаив дыхание, он склоняется ко мне. Горячие губы осторожно накрывают мои. Я не могу противостоять этому прикосновению, ведь я его так ждала. Медленно закрываю глаза, и весь остальной мир прекращает существовать. запах его туалетной воды, терпкий привкус поцелуя, и меня кружит в сладком водовороте. Робко обвиваю его шею руками, едва заметно подаюсь навстречу, и вот Воровский уже обрушивается на меня со всей мужской страстью. Вдавливает в сиденье, неистово гладит мою спину, плечи. На мгновение отрывается, ищет мой взгляд, и в глазах цвета крепкого виски горит страсть, та самая, которая сжигала нас обоих изнутри все это время. Я ощущаю, как по спине летит волна волшебных мурашек. Тело откликается на его прикосновение каждой клеточкой, каждым нервом. Я хочу его, только его одного и никого другого. «Я полечу, только если ты будешь рядом», — тихо шепчу свое решение. «Я буду рядом, обещаю. А если что-то пойдет не так, мы не станем церемониться с Изуле». Я смотрю в его глаза с робкой надеждой и отчаянием одновременно, касаюсь пальцами его колючей щетины. «Лиза». Он резко притягивает меня к себе и прижимает к груди, перебирает руками мои волосы, заставляет таять от приятных ощущений. Потом снова обхватывает мое лицо руками и заглядывает в глаза. «Ну же, верь мне». «А я хочу верить». Мне это очень нужно, хоть кому-нибудь доверять после стольких неудачных лет в плену психически неуравновешенного мужчины. Хорошо, я полечу с тобой. Тогда давай вернемся в город. У нас совсем немного времени, тебе надо собрать вещи. Я вздыхаю, достаю из сумочки сотовый телефон, надо позвонить родителям. Похоже, совместный Новый год срывается, но это не главное. Главное, мы полетим в Москву вместе, я и Воровский.